Сегодня я довел свое эпохальное изобретение до совершенства. А Лойзи Пузырь больше ничем не отличается от настоящего человека. Вот погляди. А Лойзи сидел на подоконнике и уплетал яичницу с луком. А на его угловатом и обычно бледном лице играл румянец и вполне осмысленное выражение. Увидев меня, он дружески улыбнулся и чмокнул губами, будто посылая мне воздушный поцелуй. «Мы не виделись целую вечность, правда, Адась?» — плутовато улыбнулся он. 3 года я в наказании пролежал разобранным в чемодане пана Кляксы. 3 года скитался по белу свету, принимая вид то одного, то другого человека. 3 года был первым адмиралом флота Микстурия II. И вот уже год, как строю всяческие козни против пана Кляксы. Но с сегодняшнего дня начинаю жить заново. Надеюсь, что вам больше не придется краснеть за меня. Серые клетки, являющиеся пружинами правильного мышления, работают отлично. Ну что ты так уставился? Первый раз видишь нормального человека? «Браво, Алойзи!» — одобрительно воскликнул пан Клякса. «Должен сказать тебе, Адась, что когда я запудрил ему мозги порошком почтения и послушания, то есть сухой смазкой B+P, я решил было, что дело сделано. Однако я совсем не учел, что отдельные части механизма не имеют достаточной надежности. В результате Алойзи потерял несколько деталей и превратился в испорченный автомат. Однако за последние несколько лет мне удалось сделать открытие необычайной важности. С помощью чрезвычайно сложных химических реакций мне удалось получить материю, весьма близкую по своим свойствам к человеческой коже, которую я затем обработал омега-лучами. Кожа эта прижилась и покрыла тело Алойзи целиком. Отныне его механизмы надежно защищены. Не потеряется ни одна пружинка, ни один винтик. Я слушал пана Кляксу и дивился его гениальности. На столе, где раньше лежала карта погоды, громоздились сложнейшие приборы, реторты, миниатюрные радиоактивные аппараты, вся научная лаборатория пана Кляксы, которую он носил в своих бездонных карманах. Это был изрядный багаж, поскольку даже из запасных карманов кальсон торчали металлические части инструментов, применявшихся для раскройки и соединения кожи, а также шприцы, наполненные телесным красителем. По просьбе пана Кляксы Алойзи продемонстрировал мне работу своих мышц и разума. Память его хранила неисчерпаемые запасы информации, так что он вполне мог сойти за живую энциклопедию. Объясняя свое устройство, Алойзи добавил: «Как тебе известно, Адась, человеческая кожа — самое совершенное творение. Ничто не может с ней сравниться. Она реагирует на прикосновение, она эластична и непромокаема, устойчива к колебаниям температуры, мягко и гладко. В конце концов, искусственное сердце или искусственные легкие сможет смастерить первый попавшийся студент-медик. Хитрость невелика. Но чтобы из обыкновенных веществ изготовить живую кожу, надо быть амброжи-кляксой, великим амброжи-кляксой». При этих похвалах ученый муж потупил взор и жестом, преисполненным достоинства, подтянул кальсоны, а затем принялся натягивать брюки. «Послушай, Алойзи», — сказал он после минутного раздумья, — «я рад, что король нас пригласил к себе. Мне надо с ним кое о чем переговорить. Но прежде всего я хочу представить ему тебя. И можешь быть уверен, не из мелочного тщеславия, это недостойно ученого. Однако я намерен просить его, чтобы он простил тебя за недостойную выходку с поддельной ногой. А то в противном случае королевская стража арестует тебя и бросит в тюрьму». «Меня? Ха-ха-ха!» — рассмеялся Алойзи. «Да я одной рукой могу перебросить 6 человек через дерево. Но вы правы, пан профессор. Настоящие люди не должны решать спорные вопросы силой». Тем временем пан Клякса застегнул жилет, надел сюртук и обеими пятернями ловко расчесал себе бороду.